Целью первого этапа путешествия была река Вааль. Колеса фургона по самой оси утопали в разбитых колеях, где почва имела цвет свежей крови. В неподвижном воздухе висела пыль, сквозь которую едва проступали рога задней пары быков. Ральф оглянулся. Облако пыли скрыло разросшийся город и подъемники над зияющей пропастью, что столько лет было домом и тюрьмой одновременно. Поток повозок на дороге постепенно редел, и пыль осела, когда фургон отъехал миль на пять. С такого расстояния подъемники казались силуэтами засохшей верблюжьей колючки на фоне заката. Зулус крикнул что-то мальчику, который вел передних валов по воду, и тот свернул с дороги, направляясь к раскидистой акации, где можно найти и приют на ночь, и топливо для костра. Высокие задние колеса фургона выскочили из глубокой колеи и захрустели по зимней траве. Ральф шагал возле передних колес, размышляя о двух неожиданно свалившихся на его голову спутниках. Едва упряжка тронулась, из облака красной пыли вышел мальчик, босой и обнаженный, не считая кусочка ткани спереди. На голове малыш нес свернутую подстилку и котелок. Положив скудные пожитки в фургон, он по кивку зулуса взял передних валов за поводья и с серьезным видом зашагал впереди упряжки, по щиколотку проваливаясь в мягкую пыль. Ральф решил, что ребенку лет 10, не больше. — Как его зовут? — спросил он зулуса. — Какая разница? — пожал плечами погонщик. — Зови его Умфан, мальчик. — А тебя? — не унимался Ральф. У зулуса вдруг появилось срочное дело в головной части упряжки, а может, в уши забилась пыль, и он не расслышал вопроса. Фургон остановился на ночевку. Зулус сел на корточки возле костра, наблюдая, как Умфан помешивает мамалыгу в закопченном котелке. Ральф повторил вопрос: «Как тебя зовут?» Зулус улыбнулся, точно думая о чем-то своем, и ответил: «Имя — опасная штука. Оно может висеть над человеком, как стервятник, обрекая на смерть. До того, как солдаты королевы пришли в Крааль-Улунди, у меня было одно имя». Ральф невольно вздрогнул, услышав намек на битву, которой закончилась англо-зулусская война. Темно-синий потрепанный китель на плечах зулуса того же цвета, что форма полиции Наталя. Одна из прорех в ветхой ткани могла быть следом удара ножа. Лорд Челмсфорд заковал в цепи короля зулусов и его вождей и отправил их на остров Святой Елены, где когда-то уже умер в плену один император. Тем не менее, некоторые вожди сбежали из Зулуленда и бродили бездомными изгнанниками по просторам африканского континента. Зулус-погонщик носил обруч вождя. Это имя когда-то произносили с уважением. Но с тех пор прошло столько лет, что я самого забыл, — продолжал коротышка. А что, если среди побежденных зулусов ходит легенда о маленьком, не по годам морщинистом вожде, ростом гораздо меньше громадных воинов, которыми он командовал, ведя их в ужасную атаку на английский лагерь возле холма Маленькой Руки, — подумал Ральф. Юноша еще раз внимательно рассмотрел китель зулуса при свете костра. Вряд ли он снят с трупа англичанина, оставшегося на поле той жуткой битвы. И все же Ральф вздрогнул, несмотря на теплую ночь. — Значит, ты забыл то имя? Зулус снова прищурился. — Теперь меня зовут Исази, мудрец, по причинам, которые должны быть понятны даже Матабеле. Сидевший напротив базу презрительно фыркнул, поднялся и ушел от костра в темноту, где жалобно подтявкивали шакалы. — Меня зовут Хеншо, — сказал Ральф зулусу. — Ты поведешь мой фургон до конца пути? — Почему бы нет, маленький ястреб? — Ты даже не спрашиваешь, куда я иду? — Мне нужно идти куда-нибудь, — пожал плечами Исази. — Дорога на север ничуть не дальше и не труднее, чем дорога на юг. Снова тявкнул шакал уже ближе. Базу перехватила Сигай поудобнее, тявкнул в ответ, приложив ладонь ко рту, чтобы усилить звук, и подошел к каменистому холмику, сверкавшему в свете луны, словно груда серебра. «Базу!» Приветствие прозвучало шепотом, легким, как ночной ветерок в траве. От теней у подножия холма отделилось темное пятно. «Кому за, брат мой?» Базу обнял его и положил ладони на плечи. «Печаль расставания лежит на моем сердце, точно тяжелый камень. Наши пути встретятся вновь. Однажды мы будем пить из одного кувшина и сражаться плечом к плечу», — тихонько ответил Камуза. «А теперь мы оба выполняем волю короля». Камуза распустил шнурки, и набедренная повязка соскользнула, оставив его обнаженным. «Поторопись», — сказал он. «Я должен вернуться, пока не прозвучал колокол». Согласно вступившему в силу закону о торговле алмазами, чернокожим запрещалось появляться на улицах Кимберли после наступления комендантского часа. «Полиция тебя не заметила?» — спросил Базу, снимая свою набедренную повязку. «Полицейские снуют везде, как клещи в весенней траве», — проворчал Камуза, но за мной слежки не было. Базо взвесил в руках меховую набедренную повязку Камузы, пока тот торопливо натягивал замену. «Покажи», — попросил Базо. Камуза расстелил свою повязку на плоском камне, залитом лунным светом. Потянув за двойной шнурок, он открыл потайной кармашек из мягкой выдубленной кожи, украшенный керамическими бусинками. Отделка скрывала отверстие. Кармашек шел по всей длине широкой талии, разделенный на отделения, будто ячейки в осином гнезде. В каждой ячейке лежал крупный кристалл, сверкавший в лунном свете. «Пересчитай», — велел Камуза, — «чтобы мы оба знали количество камней. И пусть Лабенгула, великий черный слон, насчитает столько же, когда ты положишь пояс у его ног в краале Булавайо». Базо прикоснулся пальцем к каждому камешку, безмолвно шевеля губами. «Амашуми Аматату». «30», — повторил Камуза, — «так и есть». Это были большие прозрачные алмазы, самый маленький размером с ноготь мужчины. Базо надел набедренную повязку, пушистые лисьи хвосты свисали до колен. «В самый раз», — кивнул Камуза. «Скажи Лабенгуле, великому слону, что я его пес и ползаю на брюхе у его ног. Скажи, что будут еще желтые монеты и яркие камни. Скажи, что его дети каждый день работают в яме и принесут много-много сокровищ. Каждый, кто пойдет на север, принесет с собой богатство». Камуза сделал шаг вперед и положил руку на плечо Базу. «Иди с миром, Базу, топор». «Оставайся с миром, брат мой, и пусть дни исчезают, как капли дождя в песке пустыни, пока мы не улыбнемся друг другу вновь». Первое настоящее испытание ожидало упряжку на реке Вааль. Серая неподвижная вода покрывала обитые железом колеса по самые оси. Отшлифованные течением камни на дне не давали опоры копытам валов и перекатывались, угрожая забить колеса. Тем не менее, с натугой упираясь в ярмо и почти касаясь носом поверхности воды, животные тащили нагруженный фургон, который подпрыгивал и раскачивался. У крутого противоположного берега задние колеса застряли, и фургон опасно накренился. Тогда-то Исази и проявил свое мастерство погонщика. Он направил упряжку к берегу по дуге, давая валам возможность разогнаться, затем окликнул передних валов и с треском распорол воздух 30-футовым бичом. Животные рванулись вперед, выдернули застрявшие колеса и рысью вынесли фургон из реки. Исази пустился в пляс, воспевая достоинство своих любимцев, и даже Умфаан улыбнулся. Ральф приказал остановиться на ночлег пораньше. Под высокими деревьями росла густая трава, рядом сколько угодно воды, а до следующей остановки... миссии дедушки Моффата. 120 миль тяжелого безводного пути. «Вот видишь, маленький ястреб!» Исази никак не мог успокоиться, восхищенный достижениями упряжки. «Видишь, какие они умные! Валы выбирают участок хорошей травы и съедают ее целиком. Они бродят туда-сюда, тратя время и силы, как делают всякие глупые твари. Скоро они примутся жевать жвачку, и к утру будут полны сил. Каждый вол — настоящий принц среди волов. С завтрашнего дня идти будем по ночам», — приказал Ральф. Улыбка сползла с лица Исази, сменившись строгим выражением. «Я и сам уже так решил», — жестко сказал он. Откуда ты знаешь о ночных переходах, маленький ястреб? Это уловка мудрецов. Тогда я тоже к ним отношусь, — торжественно заявил Ральф и ушел из лагеря, чтобы полюбоваться закатом. Берега реки Вааль покрывали ямы и холмики. Когда-то здесь работали старатели, а теперь все заброшено и заросло травой. Массовое захоронение несбывшихся надежд. Вот что здесь такое. При виде этого запустения радость первого дня пути испарилась. Впервые в жизни Ральф был свободным человеком и мог делать все, что вздумается. Шагая рядом с собственным фургоном, он мечтал о богатстве. Его фургоны, 50, нет, целых 100 фургонов, повезут грузы через весь континент, возвращаясь на юг с золотыми слитками и слоновой костью. Он представлял себе огромные пространства, стада слонов, домашний скот. Богатство севера манили его, наполняя уши сладким зовом сирен. Спуск на землю оказался весьма болезненным. Перед Ральфом лежал заброшенный прииск, где другие напрасно пытались поставить себе на службу этот гигантский спящий континент. Внезапно Ральф почувствовал себя очень маленьким и одиноким. Ему стало страшно. Подумав об отце, он вспомнил его прощальные слова и еще больше расстроился. «Убирайся и будь проклят!» Не такого расставания он хотел. Всю жизнь Зуга Балантайн был для сына примером, недостижимым идеалом в мыслях и поступках. Как ни тяготило возложенное на него отцом бремя долга, как ни злился Ральф на невозможность принимать собственные решения, вынужденный подчиняться приказам, предписывающим каждое действие, теперь ему казалось, будто огромную часть души внезапно отрезали. Прежде Ральф не думал о том, что потерял отца, не позволял жестоким прощальным словам врезаться слишком глубоко в сердце. Теперь грязная, медленно текущая река отделила его от прошлого. Вернуться невозможно. Ни сейчас, ни потом. Он потерял отца, брата и Яна Чарута. Он остался один. Горькие слезы обожгли веки. Перед глазами все поплыло, и почудилось, что на той стороне широкой реки появился всадник. Он небрежно сидел в седле, положив руку на пояс. Посадку головы невозможно было спутать ни с кем. Ральф медленно поднялся, не веря своим глазам, и вдруг скатился по крутому склону и по пояс в воде перешел реку вброд. Зуга спрыгнул с Тома и побежал навстречу выходящему на берег Ральфу. Отец и сын остановились, пристально вглядываясь друг в друга. Последний раз они обнялись в ночь похорон Олетты, и теперь, хотя в глазах обоих светилось желание раскрыть объятия, не могли на это решиться. «Я не хочу, чтобы наше расставание омрачилось ссорой», — сказал Зуга. У Ральфа перехватило горло. «Тебе пора пойти своим путем», — кивнул Зуга. «Давно пора. Ты словно орленок, который перерос гнездо. Ральф, я чувствовал это, но не хотел признавать, потому и говорил с тобой так жестоко». Зуга взял поводья, и Том ласково ткнулся мордой в хозяина. Тот погладил шелковистую щеку коня. «На прощание я хочу сделать тебе два подарка». Зуга вложил поводья в руку Ральфа. «Вот один», — сказал он ровным голосом, но тени в глубине глаз выдали, как нелегко ему удалось такое решение. «Второй подарок в седельной сумке. Это моя записная книжка. Почитай на досуге, может, что-то заинтересует, а то и пригодится». Ральф все еще не мог вымолвить ни слова. Он неуклюже держал поводья, стараясь проглотить выступившие на глазах слезы. «Есть еще один маленький подарок, но только он ничего не стоит. Это всего лишь мое благословение». «Большего мне и не нужно», — прошептал Ральф. До реки Шаши, за которой начинаются владения Матабели, было 600 миль пути. На закате Исази запрягал упряжку, и они шли по ночной прохладе. Когда луна садилась и наступала непроглядная тьма, Умфан бросал поводья на шею голландца, громадный бык прижимал нос к земле и не сходил с дороги, точно идущая по следу ищейка, пока в небе не загорались первые лучи рассвета, время делать привал. В хорошую ночь удавалось пройти 15 миль, А если приходилось идти по песку, то всего 5. Днем быки паслись или жевали жвачку в тени деревьев. Ральф верхом на Томе ехал на охоту, а Базу бежал рядом. На берегах реки Зуга, тех самых, где родился отец Ральфа, паслись буйволы. Огромное стадо в 200 голов. Вожаки полысели от старости, их спины покрывала грязь от валяния в лужах, размах черных блестящих рогов превосходил размах рук взрослого мужчины. Кончики поднимались симметричными дугами, образуя полумесяц, широкие лбы покрывал крепкий костный нарост. Ральф и Базу загоняли буйволов, и Том обожал эти погони не меньше, чем его всадник. В пыльных красных дюнах охотники преследовали сернобыков, а среди колючих зарослей стреляли в тонконогих жирафов. С каждым хлопком выстрела на землю падало грациозное, хотя и непропорционально сложенное тело, и длинная, изящная, точно лебединая шея изгибалась в смертельной агонии. Туши зебр служили наживкой, приманивая калахарских львов запахом крови. Том стойко выдерживал атаки хищников. Он дрожал, пофыркивал и закатывал глаза от невыносимой вони громадных кошек, но упрямо не двигался с места, позволяя Ральфу всадить пулю промеж свирепых желтых глаз или в широко раскрытую розовую пасть с белыми клыками. Через 50 дней после выхода из Кимберли они переправились через реку Шаши. Базо оказался на родной земле. Он надел боевой головной убор из перьев, положил щит на плечо и зашагал легкой, радостной походкой, показывая Ральфу дорогу на вершину холма, откуда можно было оглядеть окрестности. «Смотри, как сверкают холмы!» — прошептал Базу с почти религиозным трепетом в голосе. И верно, в лучах восходящего солнца гранитные вершины сияли, как драгоценные камни. Мягкие задумчивые рубины, нежные сапфиры и блестящие жемчужины всех цветов радуги раскинулись перед глазами, точно павлиний хвост. Холмы простирались до самого горизонта, постепенно поднимаясь к центральному плато. Долины покрывал девственный лес. «В Кимберли ты в жизни не видел таких деревьев», — заявил Базу. Ральф кивнул. Стволы возносились в небо, некоторые покрыты чешуей, будто крокодилы, другие белые и гладкие, словно вышли из рук гончара. Ажурные кроны зеленели высоко над желтой травой. «Смотри, стада буйволов, бесчисленные, как стада коров!» Кроме буйволов хватало и другой дичи. Небольшие семейства серых куду проносились, точно привидения. Самцы с достоинством несли бремя тяжелых витых рогов. На шелковистом ковре травы паслись несметные стада красных антилоп импала. Темные массивные фигуры носорогов казались вырезанными из твердого гранита скал. Там были даже самые благородные из всех антилоп — черные лошадиные антилопы. Надменно изогнув шею, величественный самец черного цвета со слепительно-белым брюхом и длинными рогами, кривыми и острыми, как ятаган и янычар, шел впереди гарема светло-коричневых самок, уводя их с открытой равнины в зеленую прохладу леса. «Красота какая! Верно, Хеншо!» — восторженно сказал Базо. «Красота!» — подтвердил Ральф с таким же восхищением в голосе. Горло перехватило от странной тоски, от желания, которое невозможно утолить. Внезапно он понял, почему отца так влекло сюда. «Мой север!» — говорил об этих землях Зуга. «Мой север!» — прошептал Ральф. Вспомнив об отце, он тут же подумал и о другом. «Базо, а где Индлову? Где слоны? Куда подевались стада?» «Спроси своего отца, Бакелу», — проворчал Базу. «Он первый пришел с ружьем, за ним последовали другие, много других. Когда Ганданг, мой отец, сын Мзеликази, разрушителя, и единокровный брат великого черного быка Лубенгулы, пересекал реку Шаши с ребенком на спине своей матери, равнина была черной, как ночь, от слоновьих стад, и бивни сверкали, словно звезды. Теперь кости слонов белеют в лесу точно лилии». В последние часы перед закатом, когда Исази, Умфан и Базу все еще спали, набирая сил для долгого ночного перехода, Ральф вытащил из седельной сумки записную книжку в кожаном переплете, прощальный подарок Зуги Балантайна. На внутренней стороне обложки была надпись «Моему сыну Ральфу, пусть эти заметки направят твое путешествие к северу и вдохновят тебя совершить то, на что я не решился». Зуга Балантайн. Ральф так часто листал книжку, что уголки страниц истрепались. Первые 20 листов были заполнены нарисованными от руки картами земель между реками Замбези, Лимпопо и Шаши, где путешествовал Зуга, а до него Том Харкинс. На картах часто стояла пометка «Скопировано с карты Тома Харкнесса, составленной в 1851 году». Ральф понимал бесценность карт, но в книжке было кое-что еще. На 21-й странице Зуга записал аккуратным колючим почерком: «Зимой 1860-го путешествую из Тете на реке Замбези в город короля Мзеликази, Табас-Индунас, застрелил 216 слонов. За отсутствием носильщиков и фургонов пришлось спрятать бивни по дороге. Во время последующих путешествий в Замбезию я забрал большую часть спрятанного. Осталось 15 тайников, куда я по разным причинам не смог добраться, и где лежат 84 хороших бивни. Далее следует список тайников с указаниями координат и примет на местности. На странице 22 начинался список. Тайник, сделанный 16 сентября 1860 года. Координаты по Солнцу и исчислению пути: 30 градусов 55 минут восточной долготы, 17 градусов 45 минут южной широты. Гранитный холм, самый высокий на много миль вокруг, названный мной Маунт Хэмден, имеет отчетливый пик с тремя башнями. На северном склоне между двумя большими натальскими фикусами есть трещина в скале. В трещине спрятаны 18 больших бивней общим весом 426 фунтов и прикрыты сверху камнями. Текущая цена слоновой кости составляла 22 шиллинга и 6 пенсов за фунт. Ральф подсчитал общий вес спрятанных в Вельде бивней, их стоимость превысила 3000 фунтов стерлингов. Огромное состояние, которое ждет, пока его подберут и загрузят в фургон. Но и это было еще не все. Вот что написал Зуга на последних страницах. В своей книге «Одиссея охотника» я описал открытие покинутого города, который туземцы называют Зимбабве, что можно перевести как «гробница королей». Я описал, как нашел кусочки золота, чуть больше 50 фунтов, во внутренних двориках, огороженных стенами руин. Я также увез с собой одну из древних статуй птиц и хранил у себя этот сувенир до недавнего времени. Возможно, там еще есть золото. И наверняка остались 6 статуй птиц, которые я не смог взять с собой. В «Одиссее охотника» я намеренно воздержался от указаний места, где находятся развалины города. Насколько мне известно, ни один белый пока их не обнаружил. А суеверным африканцам табу запрещает приближаться к городу. Поэтому есть все основания полагать, что статуи по-прежнему лежат на месте. Учитывая, что в то время, когда проводились измерения, мой хронометр не сверялся много месяцев, координаты города указаны такими, какими я их вычислил на тот момент. Развалины находятся на той же долготе, что и холм, названный мной Маунт Хэмден, 30 градусов 55 минут восточной долготы, но на 175 миль южнее, на широте 20 градусов 0 минут южной широты. Затем следовало подробное описание маршрута, которым Зуга добрался до Зимбабве. Указания заканчивались пометкой: «Мистер Ротс предлагал 1000 фунтов стерлингов за вывезенную мной статую». В полдень следующего дня из потрепанного в путешествиях деревянного футляра Ральф вытащил медный секстант, за который выложил 10 шиллингов на субботнем аукционе в Кимберли. Зуга проверил сектант с помощью собственного прибора и показал сыну, как определять местный истинный полдень, чтобы установить широту. Хронометра у Ральфа не было, но неподалеку сливались реки Шаши и Маклутси, что давало приблизительное значение долготы. Через полчаса вычислений с помощью навигационного альманаха Брауна Ральф определил свое примерное местонахождение и сравнил его с указанными Зугой координатами Зимбабве. «Меньше 150 миль», — пробормотал он, сидя на корточках над картой и, глядя на восток, — «6000 фунтов просто валяются под ногами», — тихо сказал Ральф и в изумлении покачал головой. «Такую сумму трудно себе представить». Он положил секстант в футляр, свернул карту и присоединился к спящей под фургоном троице.